а срубал бы ложкой только так. Но тут приходилось поглядывать да укорачивать себя, хотя Алиса спросила. «Алексей!» Он даже не понял, к кому она. Думал, к черному парню. Потом сообразил. «Хотите еще?» Он-то хотел. А ответил. «Спасибочки!» Катька, он видел, не съела ничего. Все оставила дура. Потом захочет, шиш ей дадут. У них с собой вермишель есть, колбаса, хлеб. Вот пусть и жрет. За столом никто не спрашивал, кто они, откуда, и Алиса ничего не говорила. «Саньку что? Ему до фени. Им виднее, говорить про него или нет. Алиса баба дошлая. Он уже это понял, и заправляет здесь всеми она. Значит, ему ее и держаться, а с остальными, как и они, значит, никак». После обеда Инна, так называли молодуху, принесла на подносе кофе в маленьких чашках, какую-то американскую бутылку темного стекла и рюмки, на плевок только и годящие. Разлила по рюмкам из бутылки Алиса, хозяйка, сказала. «А теперь будем пить кофе с ликером», подняла рюмку и добавила. «У нас сегодня пополнение, как вы заметили, наверное. Хотя я не очень уверена в Игоре. Игорь, ты меня слышишь?» И тут седой старый, который чуть не весь обед читал газету, отложил листок и сказал. «Я тебя внимательно слушаю, Алисонька». «Ага, значит, хозяйка не одинокая. Этот старик — муж ейный». Санек немного закручинился, потому как уже подумывал о хозяйке со своим интересом. «К нам приехали помочь на Рождество племянник моей приятельницы и его дочка. Алексей и...» Хозяйка замялась. Она так и не спросила, как зовут Катьку. И Катька не помогла ей сейчас, молчала. Тогда Санек ответил за нее. «Катерина зовут». «Да, да», — спохватилась хозяйка, будто знала имя, да позабыла. «Катя, Катюша». «Сколько тебе лет, Катюша?» — спросила она ласково, будто Катька несмышленыш какой. И Катька, Санек боялся, что она так и не скажет ничего, сглотнув слюну, ответила. «16». Алиса засмеялась почему-то и сказала, обращаясь к потлатой девке. «Вот, Лиза, тебе подружка». На что потлатая фыркнула, как змей. Инна опять на нее прикрикнула. «Лиза, что я тебе сказала?» Тут потлатая выскочила из-за стола, сказала. «Спасибо». И ушла. Алиса же опять занудела. «Представляете, Алексей из Тулы. Там им не платят за работу. Вот приехал на заработки. Меня попросили помочь». Старик снова уткнулся в газету. Молодой смотрел куда-то в окно. Только молодуха Инна с сочувствием глядела на них и слушала хозяйку. То ли добрая, то ли хозяйку боялась. Свекровь, как наконец-то понял Санек. Выпили они все по этой рюмочке. Санек тоже, хотя мазать язык ему вовсе не хотелось. Катька не стала и кофе не пила, как засватанная. В бутылке еще было полно, а они все уже встали из-за стола. Только Инна осталась прибирать посуду, да ее мужик сидел. Налил еще себе кофею и в рюмку. На что хозяйка нахмурилась. «Это что же, они так пьют? И она еще на сына своего глаз косит? Дал бы ей раза, да налил бы стакан этой сладкой мутатени. Нет, Саньку здесь не выжить. Надо бежать к Лерке и с ней советоваться».